Вступление. Много лет назад доктору Монтегю Эрли-Версону довелось познакомиться в Нью-Йорке с работами Пьер-Жака Антуана Бешена. Идеи французского профессора настолько вдохновили его, что при первой же возможности он отправился в Париж с целью познакомиться с профессором. Ему посчастливилось застать великого ученого за несколько месяцев до смерти последнего и лично узнать о его открытиях и критике науки как древней, так и современной. После того, как в 1908 году он проводил в Париже профессора Бешена в последний путь, доктор Леверсон снова отправился в Англию. Годом или двумя позднее я имела удовольствие познакомиться с ним. Мы оба выступали с докладами на встрече, организованной леди Кэтлин Буш в отеле «Клариджес». Доктор Леверсон был тогда настолько еще полон сил, что вскоре в возрасте 80 лет женился во второй раз. Его переполняла увлеченность Антуаном Бешеном, превзойти которую могла только неприязнь к Пастеру. Он много рассказывал мне о микрозимах, не объясняя, что означает этот термин. Тем более моим долгом стало выяснить это самой. Я посетила читальный зал Британского музея, куда пригласила также и своего долготерпеливого друга господина Р. Стритфилда. «Вы слышали когда-нибудь о французском биологе, профессоре Антуане Бешене?» – спросила я его. «Никогда», – ответил он, – «все это работы по биологии. Боюсь, ничем другим я не могу помочь». Он ушел, а я осталась стоять у шкафа, заполненного рядами больших томов. Словно движимая какой-то внешней силой, я протянула руку и вытащила один. Наугад открыв страницу, я увидела имя Бешан. Мои поиски закончились, едва начавшись. Благодаря этой короткой ссылке на великого француза, я смогла продолжить свои исследования и обнаружить, что микрозимы – это клеточные гранулы, наблюдаемые многими цитологами. Результаты нескольких дней изучения я оформила в виде статьи. Ее я отдала доктору Уолтеру Р. Хедвину, который затем осветил эту тему в очередном номере журнала «Эболишенист», редактором которого он являлся. Я, однако, не была удовлетворена своей первой попыткой и полностью переделала исследование, которое под названием «Первичные архитекторы жизни» было опубликовано в журнале «Форум». После этого статья была перепечатана в «Homeopathic World» и переведена на испанский для Испании, южноамериканского периодического издания. Покойный господин Арнольд Люптон, бывший одно время депутатом парламента от либералов Слефорда в Линкольншире, попросил разрешения напечатать материал в виде памфлета. В этом виде работа выдержала еще несколько изданий. В 1915 году я получила приглашение от господина Люптона посетить в качестве гостя вместе с ним и его женой собрание Британской ассоциации в Манчестере. Я с удовольствием приняла приглашение. Время пролетело быстро. Лишь утром в день отъезда господин Люптон сообщил о настоящей причине своего любезного гостеприимства. Он обещал доктору Леверсону опубликовать его работу о Бешане, не ознакомившись с ней. Получив рукопись, он обнаружил, что сдержать обещание невозможно, и поэтому попросил меня отредактировать ее. В сложившейся ситуации мне было трудно отказать ему, хотя я еще не знала, с чем мне предстоит иметь дело. Когда я получила рукопись, то выяснилось, что она состояла из нагромождения цитат, главным образом из работ Бешена, без каких-либо ссылок. Я была вынуждена сказать господину Люптону, что книги, которую надо отредактировать, не существует, ее лишь только предстоит написать. Он настоял, чтобы я выполнила эту работу. Сразу же возникли расхождения во мнениях с доктором Леверсоном. Он настаивал на термине «мошеннический эксперимент» применительно к работе Пастера. Мы оба, и господин Люптон, и я считали, что проступки Пастера имеют меньшие последствия, нежели достижения Бешена, за исключением тех, в которых они пересекались. Таким образом, мошеннический эксперимент был исключен, что раздосадовало доктора Леверсона. В то время он жил в Борнмуте, куда и попросил вернуть свою рукопись вместе с большей частью книг, которые одолжил мне. Я оставила лишь несколько важных для работы и выслала оставшиеся вместе с рукописью, которая была в моем распоряжении всего несколько недель, которую я больше никогда не видела. Я запаслась работами Бешена в Париже, и по моему запросу руководство Министерства книгопечатания приобрело те же книги и передало их в библиотеку Британского музея, где они доступны и по сей день. Назвав работу, в которую меня вовлекли, Бешан или Пастер. Утерянная глава истории биологии, я прежде всего сосредоточила усилия на поиске деталей жизни Бешена. После долгой переписки с теми, кто был знаком с ним, я наконец получила все необходимое от его зятя Эдуарда Гассе и включила это в вводную главу моей книги. Моей следующей задачей стало тщательное изучение отчетов с заседаний Французской академии наук. В этом мне очень помогла любезность руководства Британского музея, предоставившего в мое распоряжение длинный стол в Северной библиотеке, где мне было позволено держать массивные тома с протоколами «Comptes Rendus» столько, сколько потребуется. Подойдя к концу работы, я перечитал ее вместе с господином Люптоном, и он сделал некоторые полезные замечания. Рукопись была также передана господину Джаду Льюису, который проверил ее с научной точки зрения и любезно предоставил мне возможность наблюдать работу полириметра, прибора, с помощью которого Бишану удалось провести столько важных исследований. В другой лаборатории под микроскопом мне показали различные стадии кариокинеза, то есть митоза, непрямого деления клетки, являющегося наиболее распространенным способом воспроизведения клеток. Все это происходило в то время, когда разразилась Первая мировая война. Это было неподходящее для публикации время. Когда я вышла замуж и уехала жить в Шотландию, моя рукопись была уложена на дно дорожного сундука. На некоторое время я отвлеклась от Бешена. Наконец, вернувшись в Англию, я переписала всю книгу, в третий раз переделав большую ее часть. Затем последовали утомительные организационные вопросы, с которыми я бы не справилась без помощи моего мужа. Поскольку мои первичные архитекторы жизни были использованы в качестве главы американского труда по терапии без ссылки на меня, Бешена или Пастера, необходимо было опубликовать в Соединенных Штатах для получения американского копирайта на книгу. В конце концов, в 1923 году вышло первое издание книги. Доктор Ливерсон так и не узнал об этом событии, хотя еще был жив. Когда были проданы первые 2000 экземпляров, господин Люптон загорелся мыслью издать книгу во второй раз. Это было осуществлено вскоре после его смерти в 1930 году. Я удостоилась чести увидеться с ним за несколько дней до его кончины. Мне никогда не забыть того чудесного благословения, которым он наградил меня за мои старания. Я всегда буду благодарна ему за то, что он заставил меня осуществить попытку, удавшуюся намного больше, чем я осмеливалась надеяться. Я также признательна тем, кто был наиболее любезен при оказании мне помощи, в частности, ее милости Нине, герцогине Гамильтон и Брэндон. Большую поддержку я получила с родины Бешена, в первую очередь и главным образом от доктора Поля Шаванона, автора книги «Мы, подопытные кролики» и других выдающихся работ по медицине. Он страстно желает, чтобы книга «Бишан или Пастер» была переведена на французский. Книга также получила высокую оценку доктора Густава Раппена, директора Нанского института Пастера. Будучи еще молодым человеком, он присутствовал на бурных заседаниях Академии наук, когда Пастер гневно обрушивался на всех, кто осмеливался противоречить его взглядам. Последующие исследования доктора Раппена убедили его твердо придерживаться взглядов Бешена. Густав Раппен умер во время Второй мировой войны в возрасте 92 лет. Этель Дуглас Хьюм.